Глава 23. Наконец-то завершающий бал. После него я могу спокойно заехать к Милене. Небось, она замучилась с Рагнаром. Мой маленький мальчик, сладкая булочка, как же скучаю по нему. По его улыбке, по любимым глазкам. Благо, оставила няню вместе с ним. Иначе как бы Милена с ним смогла бы высидеть 5 дней? Да и мне нельзя постоянно уезжать к ней, чтобы не вызывать подозрения. В душе все равно боялась, что король узнает о своем отпрыске. Но благо сейчас отвлечен другим сыном, точнее, бастардом. Интересно, от кого родила Камелия? Что будет, если король узнает? Пожалеет о своем решении? В любом случае, меня это никак не касается. Я лишь соскучилась сильно по сыночку. То, что произошло в обед, не выходило из головы. Слова Эмиля сбили меня с толку. Конечно, я чувствовала, что его влечет ко мне, как и меня, кстати, к нему. Но мое положение мешает, даже если Эмиль говорит обратное. Мне не хотелось бросаться в омут головой, не имея подушку безопасности. «Госпожа, ванна готова», — сообщила мне служанка, выходя из боковой комнаты. Молча кивнув, направилась в ванную. Мягкий свет свечей окутал теплыми манящими объятиями, когда я вошла в комнату с маленьким окошком. Наверное, для проветривания. В углу просторной комнаты стояла сверкающая медная ванна. Пар поднимался тонкими струйками, которые смешивались с воздухом. Когда я погрузилась в ароматные воды, с губ сорвался удовлетворенный вздох. Мне все же в этой жизни не хватало ароматного мыла. Здешние напоминали хозяйственное. Оно не воняло, но и не давало тот аромат, что исходил от душистого мыла. А листья и цветы — не лучший вариант для мытья, даже если от него исходит аромат. Он не сможет перебить аромат здешнего мыла. А что если? Нужно подумать. Воздух наполнился запахом лаванды, ее успокаивающий аромат смешался с паром, поднимающимся от воды. И когда она начала остывать, я неохотно поднялась из ванны. Завернувшись в мягкое пушистое полотенце, вышла отдохнувшей и обновленной, готовой встретить все, что готовит мне будущее, с сердцем, полным благодарности и духом, преисполненным стойкости. Я села у стойки с зеркалом, Ада весело щебетала о чем-то и собирала меня на вечерний бал. Мои же мысли были далеко отсюда. Слова Эмиля не давали покоя. «Госпожа, вы прямо светитесь. Ваши глаза горят». Я невольно зацепилась за ее слова. Ада посмотрела на мое отражение в зеркале. «Вы не заметили?» Удивилась она. «Вы немного изменились. Не знаю, как объяснить. После того письма с тигром». Я улыбнулась ей в ответ. Она была права. Внутри царила эйфория, будто я летала после слов Эмиля. Принимать его или нет? Подумать о своем счастье? С другой стороны, мои люди. Мне хотелось для них лучшей жизни. Не хотелось подводить их после всего, что с ними произошло. К тому же король совсем забыл о них в погоне за юбкой. Я так не могу. Если и приму ухаживание Эмиля, то только на своих условиях. Кстати, нужно спросить его о моей поставке. Ада, приготовь мне, пожалуйста, желтое платье и изумрудное колье, приказала я, приняв окончательное решение. Да, я приму ухаживание Эмиля, но и о своих людях не забуду. С моей стороны, это будет холодный расчет, потому что хочу использовать принца для своих целей. Экспорт моей продукции в его страну. Поэтому сегодня хочу блистать. Показать всему миру, кто я такая. Я — Изабелла, графиня Савои и мать будущего короля этой страны. Я не бывшая жена короля Александра, а отдельная личность, которая имеет свои взгляды. Я — Изабелла, которая будет заботиться о своем народе. С этими мыслями отправилась на бал. Большой бальный зал сверкал тысячами огней, отбрасывая теплый свет на собравшихся гостей, которые пришли отпраздновать заключительный вечер сезона. Я, одетая в изысканное платье, переливающееся, как лунный свет на воде, стояла на пороге, любуясь великолепием открывшейся передо мной сцены. Когда я вошла в бальный зал, головы всех присутствующих повернулись в мою сторону. И было немного неуютно. Здесь собрались все сливки общества, но, учитывая, что я была бедной графиней, то не имела какой-либо ценности в их глазах. Лишь 3 человека видели во мне личность. «Изабелла, ты выглядишь просто сногсшибательно», — воскликнула леди Шарлотта. Ее глаза загорелись восхищением, когда она заключила меня в объятия. С ней я познакомилась только недавно. Яркая, добрая и лучезарная девушка — без аристократического гонора, что импонировало мне. «Сегодняшний вечер, несомненно, запомнится надолго», — ответила ей с улыбкой, обняв в ответ. «Спасибо, Шарлотта. Трудно поверить, что сезон уже подошел к концу, но я полагаю, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Да, это печально. Мне бы хотелось встречаться с тобой чаще». Затем ее взгляд переместился за мою спину. «О, Боже! Принц Эмиль идет в нашу сторону, и выглядит он просто сказочно. Я даже знаю, кому повезло», — заговорщицким тоном проговорила Шарлотта, подмигивая мне. «Леди Шарлотта, графиня Савойи», — послышался бархатный голос Эмиля, отчего по моей коже прошлась 1000 мурашек. Когда обернулась я, увидела его в необычном для местных наряде. «О, Боже! Эмиль!» Действительно выглядел как принц из сказочных книг. Его наряд напомнил мне Аладдина из диснеевского мультфильма. Может ли быть, что его страна будет похожа на арабскую страну? Заметив мое замешательство, Эмиль смущенно опустил глаза. «Мне бы хотелось пригласить вас на первый танец, пока кто-то другой не пригласил вас». Он покосился в сторону трона. «Я согласна», — кивнула, даже не думая. Прозвучали фанфары, которые объявили о прибытии короля с королевой. Присутствующие склонились в поклоне, в том числе и мы с Эмилем. Принц сжал мою руку в одобряющем жесте. Наверняка прежняя Изабелла была бы тронута этим жестом, так как любила Александра, а я ничего не чувствовала к нему, кроме презрения. Когда Александр и Камелия сели на свои троны, гости встали и ожидающе посмотрели на них. Взгляд короля скользнул по комнате с чувством отстраненного веселья, рассматривая открывшуюся перед ним сцену. Но когда его взгляд остановился на мне, его лицо изменилось. На лице отобразилась ярость, губы сжались, а брови нахмурились. Ему не нравилось, что Эмиль держал мою руку. «Съел, да?» Я гордо вздернула подбородок, затем посмотрела на своего спутника. «Королева», всегда следившая за настроением мужа, проследила за его взглядом, направленным на меня и принца Эмиля, и озабоченно нахмурила брови. Она наклонилась и, видимо, что-то спросила, потому что Александр покачал головой в ответ. Но королеву было нелегко успокоить. Ее глаза сузились от подозрения, когда она изучала выражение лица Александра. Король отмахнулся от нее пренебрежительным жестом. По нему было видно, как негодовал, что я нашла утешение в объятиях другого. Александр сделал жест оркестру, и легкая музыка заструилась по залу. Принц Эмиль протянул руку в приглашение. Сердце затрепетало при виде него, а рука идеально легла в его ладонь, когда мы грациозно двинулись по танцполу. Мы кружили по залу. С каждой нотой меня охватывало чувство умиротворения. Странно, но рядом с Эмилем я чувствовала себя в безопасности, и мне хотелось, хоть на миг, забыть все свои проблемы. Забыть, что я сильная женщина, и стать чуть слабее. «Я скучал по тебе», — страстно прошептал Эмиль около уха. Я рассмеялась и покачала головой, а принц пристально посмотрел на меня. Прошло всего лишь несколько часов. «Каждый миг для меня равен месяцу, моя дорогая». Мои глаза округлились от удивления, и Эмиль продолжал с мягкой улыбкой. «Дни, которые я провел с тобой, Изабелла, оказались для меня последними днями в качестве принца», — сообщил неожиданно Эмиль. Я удивленно посмотрела на него. «В качестве принца?» Озабоченно нахмурила брови, а эйфория сменилась дурным предчувствием. Эмиль кивнул. «Сегодня пришло сообщение из моей страны. Мой брат...» Начал он хриплым от волнения голосом, а на его лице отразилась боль. «Он скончался. я следующий в очереди на трон. У меня перехватило дыхание. Сердце сжалось от сочувствия к горю, из-за которого на лице Эмиля появились морщины скорби. В этот момент мир, казалось, расплылся вокруг меня. Музыка отошла на задний план, когда я сосредоточила все внимание на мужчине перед собой. Горе Эмиля было ощутимым. Тяжесть повисла в воздухе между нами. Его плечи поникли под бременем утраты, глаза затуманились слезами, которые грозили вот-вот пролиться. «Мне так жаль, Эмиль», — прошептала я. Мой голос был едва слышен из-за музыки в бальном зале. «Даже представить себе не могу, через что ты прошел». Он кивнул. Одинокая слезинка скатилась с его ресниц и прочертила дорожку по щеке. «Спасибо тебе, Изабелла». Пробормотал он сдавленным от волнения голосом. «Это было трудное время, но я должен быть сильным ради своего народа, ради своей страны». Выслушав его, я поняла, что Эмиль переживает сложный период. «Все в порядке, Эмиль. Я уверена, что ты будешь великолепным королем». Он вымученно улыбнулся. «Спасибо. Мне были важны эти слова». Музыка закончилась, и мы, сделав поклон, направились к стойке с бокалами. Но не успела дойти до него, как меня окликнули. «Графиня Савои, можно вас пригласить на танец?» Я мгновенно узнала его голос, потому что сразу же натянулась, как струна. «Ваше Величество!» — склонилась в ответ. «Прошу меня простить, но сейчас я устала. Хочу немного отдохнуть», — мягко отказала ему. Но не успел король отреагировать, как его королева оказалась рядом. «Мой король, позвольте мне пригласить вас на танец», — нежным голосом проговорила она. И если бы я не знала истинное лицо Камелии, подумала бы, что она действительно очень робкая девушка. Так как танец еще не начался, король колебался. Если пригласит меня, то заденет гордость королевы, а та, в свою очередь, наверняка пожалуется отцу. Надеюсь, король не глуп. После этого случая Александр весь вечер сидел с хмурым видом. А когда вечер почти подошел к концу, Эмиль обратился к королю. Сказанные слова удивили не только меня, но весь двор. «Ваше Величество, благодарю вас за приглашение на такое знаменательное событие. Я рад был навестить вашу страну». Он сделал знак кому-то, и слуги внесли три больших сундука. «Это дары от имени нашего королевства и выкуп». Эмиль откинул крышки от сундука, и там оказались золотые слитки. Аристократы зашептались между собой. «Выкуп? О чем он? Кого он собирается выкупать?» Король встрепетнулся, увидев золото. «Ваше Высочество, это самый щедрый подарок!» — воскликнул он. Его голос был полон благоговения. «Но почему? Что побуждает к такой щедрости?» Принц Эмиль улыбнулся. «Выкуп?» — спросила Камелия. В глубине глаз королевы промелькнул блеск жадности. Она шагнула вперед. Ее взгляд был прикован к сверкающему золоту. Пальцы чесались от желания. «Александр!» — промурлыкала она, и в ее голосе прозвучала фальшивая сладость. «Как заботливо со стороны принца Эмиля предложить такой щедрый подарок! Конечно, мы поможем вам, чем сможем!» Король Александр неуверенно нахмурился, переводя взгляд с Эмиля на королеву, разрываясь между великодушием жеста принца Эмиля и очарованием королевы. И когда Эмиль склонил голову в знак признательности, глаза королевы заблестели алчностью. Напоминание, что даже при самых благородных жестах соблазн золота может пробудить самые темные пробуждения в сердцах людей. «Говори, для кого ты хочешь выкуп?» Король сразу посмотрел в мою сторону. И я поняла, чего хочет Эмиль. «Нет, только не это. Король сразу запретит мне выезд за пределы королевства. Я видела в его глазах жажду по отношению ко мне и злость, что не может получить меня. Я молилась всем богам, чтобы Эмиль не сглупил. В ваших приграничных землях живет одна маркиза. Мне хотелось бы забрать ее к себе и сделать своей женой». Аристократы вновь зашептали. «Маркиза? Она здесь? Кто же она? Эмиль с твердой решимостью продолжил. К сожалению, по состоянию здоровья она не смогла посетить сие мероприятие. Разрешите мне этот брак. Король Александр был сбит с толку, а я оценила хитрость Эмиля. Он знал, что король не разрешит забрать меня. А вот ноунейма маркиза, да еще и с убыточной территории, пожалуйста. Александр непонимающе смотрел то на меня, то на Эмиля и затем кивнул. Я разрешаю этот брак.